будет жить в городах, о которых он столько в последнее время мечтал и которых европейцы почти не видали. Он объедет всю землю, и там, на другом ее краю, увидит берега безграничного океана. Он отправится в страны золота и шелка, слоновой кости, пряностей и драгоценных каменьев. Он будет жить в столице великого хана, личного друга его отца и дяди. Марко был одним из счастливейших людей на свете, или, быть может, одним из самых несчастных, счастливейшим, потому что судьба даровала ему осуществление заветных его желаний путешествовать, стать богатым и знатным, несчастным, потому что все это пришло к нему с молоду. Вечер его жизни, вместо того, чтобы уподобиться пышному закату, наступающему после сверкающего дня, оказался тусклым и угрюмым и застал Марко вдалеке от тех стран, где он провел свои юные годы, где вкусил счастье, познал самозабвенную радость, почет и, быть может, любовь. Судьба распорядилась так, что люди не поверили его чудесным позднейшим рассказам, что его сограждане насмехались над ним и сделали его притчей во языцах, а книга Марко, рожденная в горниле приключений лучших его лет, была воспринята как фантастический вымысел, как занимательная повесть для чтения у камина в холодные ночи. Вроде сказания о короле Артуре, Ионе Бордоском, Тристане и Изольде. Но все это было еще впереди. А теперь юный Марко наслаждался жизнью и ликовал при мысли о том, что он отправляется в путешествие, увидит новые места, столкнется с приключениями. Снова братья Поло собирались в путь на восходящее солнце, и снова жена Никола оставалась без мужа беременной. Опять братья обошли с визитом своих друзей, и на этот раз вместе с Марко погрузили багаж в гондолы. Они попрощались с семьями и поплыли по гулким каналам, пересекая тени, отбрасываемые высокими дворцами и палатами, минуя рынки и лавки, скрываясь на минуту под арками мостов. Наконец показалась и хорошо знакомая пристань. Вот Пьяцца и Пьяццетта. Вот друзья Марко, каменщики, терпеливо устилающие мостовую. Сияет на солнце огромные бронзовые кони. Со своего высокого пьедестала смотрит на Марко и улыбается святой Феодор. Казалось, что в тот солнечный летний день 1271 года Венеция улыбалась и пела буквально все. И нагретый горячими лучами мрамор, и синее небо, и вспыхивающая искрами вода пела и сердце Марко, когда он подъезжал к кораблю, поднимался на палубу, оглядывал с нее Венецию, а потом устремлял свой взгляд на юг в сторону Лида, к открытому морю, где его ждал новый мир, о котором через много долгих лет ему предстояло поведать своим соотечественникам и всем на свете. Никогда Венеция не была так прекрасна, богата и могущественна, как в тот день, когда нетерпеливый, объятый юношеским восторгом, Марко покидал ее. Да, канале, описавшие торжества по поводу избрания дожа Лоренцо Тьеполо, на первых страницах своей хроники говорит о Венеции следующее. Венеция, ныне самый прекрасный и приятнейший город во всем мире, полна прелестей и всяких чудесных вещей. Товары текут через этот благородный город, как вода через фонтаны. Стоит Венеция на море, и соленая вода окружает ее и течет внутри ее во всех местах, кроме домов и улиц. И когда жители города отправляются куда-нибудь, они могут возвращаться или по воде, или по улице. Со всех краев стекают сюда товары и купцы. Купцы покупают любые товары, какие хотят, и приказывают увезти их в свои страны. В городе великое изобилие пищи, хлеба и вина, кур и водоплавающие птицы, свежего и соленого мяса, крупной морской речной рыбы. Сюда приходят купцы из разных стран, которые продают и покупают. Вы можете встретить в этом прекрасном городе людей с достойными манерами, пожилых, среднего возраста и молодых, которых нельзя не ценить за их благородный характер, а также купцов, которые и продают, и покупают, и менял, и горожан любого ремесла, и всякого рода моряков».